Глава 21. Бой за ВВУ. «Заряд на максимум, дробь, конус, так, чтобы мы их достали», — отдал команду Максим, выглядывая из-за последнего здания перед корпусами ВВУ. «Отсюда могу только одной стрелой. Остальное сгорит в атмосфере при такой дальности», — отрапортовал Ерм. «Это было плохо. Как назло, ни одной снайперской винтовки или гранатомета на все 110 человек не нашлось, а до противника было порядка километра, а то и полутора. Максим едва различал отряды врага по огням костров. Их было много, чересчур. Даже не тысяча. Весь окрестный лес трещал под ударами топоров. Самураям удалось выловить нескольких бандитов без особого шума. Путем ласковых расспросов, в результате которых выжил только один, выяснилось, что те успели вдоволь разграбить и Оху, и окрестные деревни. У них было четкое вертикальное командование, которое по своей исполнительности могло поспорить с военным. Неглупые лидеры и достаточно желания выжить, чтобы пойти на все ради собственной шкуры. Благодаря модифицированному зрению Маши удалось разглядеть всевозможную технику, оружие, в основном охотничье, и кучу пленных женщин, которых держали при себе и тут же пользовали. Не сорваться было крайне тяжело. «Мы не можем атаковать противника в открытую», — резюмировал Максим. «У них десятикратное превосходство в живой силе. Налеты с техникой тоже ничем хорошим не увенчаются. Мы положим слишком много заложников. Победа будет практически равна поражению», — заметила Марина. «Не согласен», — возразил старый сёгун, наотрез отказавшийся оставаться в Москве. «При нападении, если им дорога жизнь, они атакуют противника сзади. Тогда мы сможем их освободить и переломить ситуацию. Они обычные люди, не воины. Гражданские, которые каким-то чудом выжили в этом хаосе и держались, пока не встретили этих выродков. Даже если они начнут сопротивляться, велик шанс, что их поставят в качестве живых щитов. Нельзя так рисковать людьми». «Если мы ничего не сделаем, они все равно погибнут», — отрезал Максим. Он не меньше гейши переживал за заложников, но сейчас в последних двух корпусах училища оборонялись кадеты, женщины и учителя. И была куча детей. Фактически, последняя надежда. Оставлять их в осаде было категорически нельзя. «Хидзюси-сама, вы сможете обеспечить тихое уничтожение противника в рукопашных схватках?» «Насколько тихое?» — напрягся самурай. «Такое, чтобы они не сразу поняли, что лесорубы пропали. На кадетов здесь надежды особой нет. Мы хоть и приучены к рукопашному бою, но специализируемся на огнестрельном оружии. Думаю, если объединить всех ваших воинов, то задумка сработает. Но боюсь, что я сейчас не в той форме, чтобы долго бегать по лесу с мечом». «Ничего страшного. Эту атаку возглавлю я сам», — удовлетворенно кивнул универсал. «Витязь, ты берешь БТРы, оба, и грузовики. Объедешь блокаду с юга и будешь ждать у шоссе, пока мы выйдем. Потом, под прикрытием вашего огня, мы снова сместимся в лес. После пары-тройки таких вылазок у них должны будут закончиться дрова. Костры потухнут. Они окажутся в полной темноте. А таким количеством людей в потемках руководить невозможно». «А если они соберут вооруженный отряд для вырубки?» — спросил Витязь. «Тогда ты ударишь по ним на БТРе и отсечешь от остальных, а мы доделаем». «Довольно смелый план, учитывая, что мы не в курсе, есть ли у них оружие против этих стареньких броневиков», — заметила Марина. «Один РПГ, и мы останемся без козыря. А если они нашли бронетехнику, танк, например?» «Он есть у обороняющихся. по крайней мере, был. Не знаю, почему Татьяна не использовала его против этой толпы, более чем эффективное средство. Может, с той стороны тоже живой щит, но это уже не так важно. 10 минут на подготовку. Надевайте белое поверх одежды, ищите простыни и пододеяльники. Вперед! Самому Максиму ничего из этого не требовалось. Он был как на параде, в кадетской, но в военной форме. Реагирующая на тепло чувствительная краска сменила зеленый цвет на бледно-серый. Маше повезло меньше, но она и не должна была идти в лесную атаку. У нее была миссия поважнее. Они все уже обсудили, и девочка ушла готовиться. Было несколько проблем, которые он видел, но с каждой по отдельности можно было легко разобраться, относительно, конечно. Ерм взял на себя все вычислительные мощности и теперь просчитывал с тактической точки зрения все доступные варианты сражения. Именно благодаря ассистенту удалось составить такой простой план. Но в этом была и основная проблема. «Господин!» — окликнул его один из самураев. Максим еще не удосужился запомнить его имени. «Мы готовы. Всего 70 бойцов. Только 15 из нас имеют модификации. Это не важно. У противника их вообще нет. Выдвигаемся». «Постой!» — подбежала к нему рыжая. «Вот, возьми с собой!» — протянула она небольшой цилиндр. Ерм тут же обозначил его как глушитель и подтвердил совместимость с ПП. «Ух ты! Спасибо! Где ты его раздобыла?» «Тетя дала, из личных запасов. Сказала, что может пригодиться. Ну и вот. Умница!» Не сдержавшись, парень чмокнул ее в щечку, отчего девушка мгновенно порозовела. «Не уходите с позиции. Договорились?» «Не волнуйся, никуда она не пойдет, как и остальные. Будем на месте», — кивнула Марина, возглавившая отряд добровольцев из числа бывших заложников. В основном его составляли женщины, но и мужчин было достаточно. С ними остались и бойцы с Москвы. Заградительный отряд, засевший в единственном месте, которое можно было перекрыть. Обращаться к своим войскам сейчас — все равно, что кричать противнику, что они идут в бой. А уведомлять об этом врага в планы Максима не входило. Разбив подготовившихся самураев на десятки, он отправился на кровавую жатву. Короткий меч в одной руке, ПП с глушителем в кобуре и ерм, готовый в любой момент ударить по врагу. Главное во всем плане было соблюсти неожиданность. Они наблюдали за лагерем бандитов больше 2 часов. Выяснили расписание патрулей и положение дровосеков. Нашли обходные пути. Они были готовы и теперь действовали согласно строгому плану. Макс вел свою десятку прямо за крупной патрульной группой. 12 горланящих и курящих мужчин обсуждали, как кто-то хорошо всунул, сколько они добыли хабара и как легла масть. Пара человек с факелами, один спереди и один сзади. Легкая мишень, не требующая столь тщательной подготовки. Но лучше перебдеть. Они шли по одной и той же протоптанной дорожке и абсолютно не были готовы к засаде. Клинки вырвались из снега по обе стороны от противников. Сугробы ожили, мгновенно превращаясь в сосредоточенных воинов. Все решилось меньше, чем за секунду. Максим отрубил голову последнему из патрульных до того, как тот успел что-либо сказать. Парень удовлетворенно кивнул. Бандитов раскидали по заранее вырытым ямам и засыпали сверху снегом. Как не было ничего. Ну, шли и шли. Пропали без следа. Теперь путь вглубь леса был беспрепятственно открыт. А главное, никто не помешает их отступлению в нужную точку. Только вперед. Первая группа дровосеков была обезврежена так же быстро, как и патруль. 5 человек, только один из которых был вооружен. В последнюю секунду что-то смутило Максима, но он решил не обращать на это внимания. Нужно было двигаться дальше. Они врезались в ряды противников, как раскаленный паяльник в рыхлый снег, не встречая никакого сопротивления. И все складывалось удачно до тех пор, пока над лесом не поднялась красная осветительная ракета. Кто-то облажался. Они смогли продвинуться только на пару километров, а из лагеря бандитов уже вовсю раздавалось рычание двигателей. Еще несколько ракет поднялись в воздух, бросая черные тени от деревьев. Ну да и черт с ними. Машине в лесу делать нечего. Даже если в снегу не потонет, меж стволов не проедет. Боже, как он ошибался. Рев двигателей раздавался все ближе, и Максим с ужасом понял, что это не автомобили. Юркие снегоходы мчались в сторону ближайшего замеченного бандитами отряда. До них километра полтора. Даже если они прямо сейчас кинутся на подмогу, будут там гораздо позже нападающих. Не предусмотрел. «Что будем делать, господин?» — спросил один из самураев, затравленно озираясь по сторонам. «Действуем по плану. Нас пока не заметили. Заберем с собой столько, сколько сможем, а потом отступаем. Мобильность противника рушила всю схему, но другой сейчас не было. Бежать бессмысленно, догонят. А значит, нужно нанести максимальный урон. И только подобравшись к очередной группе лесорубов в свете осветительного огня, он понял свою ошибку. Бандит среди них был только один, единственный вооруженный. Остальные — гражданские, женщины, подростки. Пристрелив гада раньше, чем тот смог поднять тревогу, Максим замер, пытаясь понять, что делать дальше. Убивать невинных только за тем, чтобы уменьшить топливо у противника, мало того, что это аморально, так еще и недейственно. «Бегите отсюда», — строго сказал парень, показывая направление, противоположное лагерю. «Нет», — сказала уставшая женщина лет 40 с мешками под глазами. «Там мои дети. Я никуда не пойду». «Значит, вы умрете здесь, так же, как и бандиты». «Они нас спасли, вытащили из лап зомби. А вы что, решили, что имеете право судить их? Слышала, что епошки делали вещи и похуже». Но чувство неправильности происходящего переполняло парня. «Как же так? Он же пришел спасать людей. А теперь что? Они нападают на выживших, а вас используют, как живой щит, как рабочую силу. Это для вас они бандиты, а для нас — спасители. Защищают, добывают продукты и обеспечивают жильем. Враги здесь вы. Да вы с ума сошли!» Растерянно переводя взгляд с одного лесоруба на другого, произнес парень. Судя по хмурым взглядам, они все были с этим согласны. «Это же бред! Отказаться от свободы, чтобы оказаться в рабстве ради еды и безопасности!» «Не тебе нас судить, убийца!» — крикнула женщина и, оттолкнув Максима, склонилась над телом бандита. А уже через секунду в воздух взмыла красная сигнальная ракета. «Я спасу свою!» — договорить она не успела. Один из самураев снес женщине голову и, стряхнув кровь на снег, вопросительно посмотрел на командира. «Уходим!» — процедил парень сквозь сжатые зубы. Выжившие отшатнулись от них, как от прокаженных. Больше здесь делать было нечего. Вот только бандитские снегоходы уже приближались, а значит, нет смысла прятаться. Нужно выживать. «Рассредоточиться! Убивайте, кого сможете, но сохраните свою жизнь!» «Ярм, линии, максимальный заряд!» — скомандовал Макс, выставляя перед собой левую ладонь. Виртуальный прицел вытянулся и стал из круглого овальным. Вероятность попадания была от 30 до 50%. и хоть и увеличивалось с каждым метром, на который приближались враги, но крайние уже почти вышли из сектора поражения. «Огонь!» Грохот разнесся по лесу, заставляя снежные шапки обваливаться с деревьев. Десяток стрел нашел свои жертвы, прошивая насквозь и всадников, и машины. Кровавые брызги разлетелись по сугробам, окрашивая серебристую поверхность. Но два десятка врагов еще двигались на них, не сворачивая. Максим не стал прятаться или пригибаться. Даже когда они открыли огонь, он демонстративно стоял с выпрямленной спиной и направленной на противников ладонью. До перезарядки пушки было 30 секунд, но он и не рассчитывал выстрелить второй раз. Достаточно было психологического эффекта. За сотни метров от Макса, когда пули начали противно свистеть все ближе, ведущий из снегоходов не выдержал и свернул в сторону. Этого оказалось достаточно, чтобы остальные тоже вывернули рули. Они разъехались полукругом, беря группу Максима в тиски. Но именно это и было нужно парню. «Отступаем!» — крикнул Максим, открывая огонь из ПП. Веер пуль задел один из снегоходов, и остальные бросились в рассыпную, освобождая достаточный для прохода участок. Нужно было выбираться на открытый участок, к группе «Витязя», туда, где уже стрекотали пулеметные очереди. Стоило им выскочить из леса, как снегоходы ушли обратно. Вначале Максим не понял этого маневра, ведь на открытой местности они могли их спокойно нагнать, но потом увидел свои БТРы и все осознал. Отступать было некуда. Группа прикрытия была зажата с двух сторон грузовиками, обитыми толстым слоем железа. Бронетранспортеры еще держались, но отстреливались все реже. Это был разгром. Кто бы ни руководил армией бандитов, он был умелым тактиком. «Господин, нас осталось шестеро. Что прикажете?» «Возвращаемся в лес, к сбитым снегоходам», — быстро соображая, крикнул парень. Внезапность они потеряли, маневренность тоже. Огневое и численное превосходство на стороне противника. Нужно выбираться. Враги уже ждали их за деревьями, но рельса перезарядилась, и для нее стволы елей не были преградой. За один залп Максим положил 5 человек. Остальные спрятались, но самураи с пистолетами и мечами быстро достигли их укрытий. В скоротечном бою было потеряно еще 2 воинов. Осталось 5, включая его самого. Усвоив урок и больше не суясь к парню с рейлганом, они кружили в сотне или 1,5 метров, готовые напасть, как только он ослабит внимание. У убитых удалось забрать 3 еще работающих снегохода. Идти в атаку впятером — чистой воды самоубийство, но и отступать некуда, разве что к отрядам Марины. Парень вздрогнул от осознания, что эти твари могут сделать с девушками, если захватят их живыми. Нужно было двигаться вперед, забрать столько врагов, сколько они смогут. «Заберите на тот свет этих тварей!» — закричал, что есть сил Макс. 4 заряда, 35 пуль, 2 патрона в дробовике, подобранном на одном из трупов. Может, им и нужны были только припасы. Может, они и защищали выживших, и даже кормили. Но все это сейчас абсолютно не важно, потому что они встали у него на пути. «Смерть!» — взревел парень, не осознавая даже, на каком языке говорит. Но, судя по многоголосому повторению у себя за спиной, на японском. Они ударили клином по растерявшимся, но отстреливающимся бандитам. 5 против 30. 2 самураев погибли сразу, не доехав до врага несколько метров. 1 смог вломиться и забрать 3 противников с собой. Боль растеклась по недавно срощенным ребрам. Попали. Но он мог сражаться и сражался, не переставая строчил ПП. Загораживаясь телами бандитов от врагов, он расстреливал всех, до кого мог достать. Удар в спину скинул его со снегохода, но Макс вскочил на ноги, не прекращая палить. Семеро, десять, какая разница? Враги еще оставались, а значит, нужно бороться. Белая ярость снова застилала его взгляд. Огромный огненный шар осветил лес, а в следующую секунду грохот донесся от лагеря бандитов. Несколько оставшихся снегоходов бросились на утек. Максим рухнул в сугроб, улыбаясь. «Значит, нашла. Умничка, дикая кошка». Запас топлива бандитов теперь полыхал ярким пламенем, поднимающимся на несколько метров. Это должно было посеять панику в рядах противника, когда они разберутся с лесорубами и лишат его источника света. Не вышло. «Тебе удалось уйти?» — спросил он по связи. Несколько долгих мгновений она не отвечала, и он уже с содроганием подумал, что младшая попалась. «Да, все в порядке. Здесь полный хаос. Удалось забрать большую часть их техники вместе с топливом. Если ударите сейчас, то они побегут», — весело ответила Маша, явно забавляющаяся происходящим. «Ха! Было бы чем, он бы ударил». Сейчас план ударить небольшими отрядами уже не казался ему таким умным. «Отступай и прячься. Незаметно отходи к Марине». «Хорошо. Но атака будет?» — осторожно спросила она. «Да, не волнуйся. Главное, выбирайся оттуда, чтобы тебя не схватили». Максим приподнялся на локте и выругался в полголоса. Снегоходчики возвращались. Неизвестно, почему на роль жертвы они выбрали именно его. Может, рельсы им так понравилось, или еще что. Это было неважно. Как раз пушка перезарядилась. С трудом сдерживая стон, он подполз к ближайшему транспорту. Как назло, бензобак его был изрешечен, и топливо последними каплями стекало на снег. Ругаться сил уже не было, так что Максим просто обшарил перекинутые через руль сумки на предмет оружия. Ничего. Значит, у него на все есть еще 4 выстрела от Ерма с перезарядкой по полминуты. Подаренный во время свадьбы с Рин клинок он куда-то обронил во время драки. Черт его теперь найдет в этом снегу. ПП был безнадежно пуст, а дробовик так и остался пристегнутым к сиденью первого оседланного снегохода метрах в 50 от него. Толпа с факелами быстро приближалась. Противники предусмотрительно шли широкой цепью. Поняли гады, что перезарядка не быстрая, и всех одним ударом не выбить. Но метрах в 500 от места сражения сбавили обороты. Начали подбираться медленно, внимательно вглядываясь в снег и осматривая трупы. В какой-то момент у Максима возникла надежда, что они просто ищут своих, выживших. Но когда один из поверженных подал признаки жизни, его тут же без сожалений и разговоров добили. Вот такая вот скорая и окончательная медицинская помощь. Умом он их даже понимал. Заботиться о раненых дорого и долго, но такой рационализм был жутковат. Что же, значит, без вариантов. Убежать он уже не успеет. Спрятаться тоже. Последний бой? Не хотелось бы, но с такой толпой в одиночку ему не справиться. Хотя бы заберет стольких, скольких сможет. «Позволь мне помочь», — донесся до его сознания незнакомый голос. «Чем ты готов пожертвовать, чтобы выжить и защитить друзей?» Максим попробовал оглядеться, но понял, что время застыло. Он все понимал и видел, но не мог пошевелить ни одним мускулом. Вернее, они просто не успевали выполнить его команду. Нервные импульсы быстро обрабатывались только в подсознании, в четко установленной зоне прямых нейронных связей. Он был в виртуале и одновременно в реальности. Не провалился в свое «я», но в то же время чувствовал, как оно изменяется. «Кто ты? Что происходит?» — растерянно спросил Максим. «Это неправильные вопросы, неважные в данный момент. Я спрошу еще раз, чем ты готов пожертвовать, чтобы выжить и стать сильнее, спасти всех, кто тебе дорог? Что тебе нужно? Твоя воля к жизни удивляет и вдохновляет меня, так что я попрошу совсем немного, часть твоей памяти. Отдай мне то, что связано с прошлой жизнью, ненужное. Я и так уже почти ничего не помню из того, что было до апокалипсиса, даже маму. Чертов Нот успел быстрее. Жаль тебя. Но, боюсь, я не смогу тебе помочь, если ты не отдашь ничего. Так просто не получится. Тогда забери мои воспоминания о посольстве. Мастерская, гонки, конструирование. Этого тебе хватит?» — с надеждой спросил парень, видя, как приближаются враги. «Маловато. Всего год виртуала. Но ладно. Зато они находятся в быстрой части, а не в долговременной памяти», — говорящий довольно ухмыльнулся. «Ты будешь помнить о самой сделке и ее предмете, но все, что ты отдал, теперь мое. Взамен же терпи». Сердце ударило один раз, второй. По венам будто растекся расплавленный металл. Максим хотел было закричать, но не мог. Его всего парализовало, свело каждую мышцу, а затем загорелась кожа. Ощущение было, будто ее сдирают заживо, пережевывают прямо на нем. Хотя, может, именно так оно и было. Повинуясь древнему инстинкту, он начал срывать с себя одежду, как только тело вернулось под его контроль. Не остановившись, даже когда остались на нем только трусы, Макс скинул последнюю тряпку и только потом понял, что, несмотря на боль, тело было в порядке. Нервы выдержали напряжение. Единственное, что с кожи сыпались на снег все волосы. Враги были уже совсем близко. Даже можно было разглядеть их недоуменные лица. Ну еще бы, голый, безоружный парень посреди леса. Что бы голос ни обещал, ни черта не сделал. Но хоть раны вроде затянулись, да и не совсем он был безоружен. Оглянувшись, Максим поднял руку, готовясь ударить в ближайших врагов картечью, и не сразу понял, что происходит. Руки не было. Вернее, вот она, и чувствуется, и ощущается, только ее не видно. Она стала абсолютно прозрачной. Сначала парень подумал, что сошел с ума, ведь это было невозможно. Но, взглянув вниз, понял, что все его тело буквально испарилось. С трудом можно было различить какое-то преломление, но не более. Он стал невидим. От удивления и неожиданности Максим отшатнулся от сваленной в кучу окровавленной одежды. Снег, как и положено, промялся под ступнями. Но взгляды врагов оставались прикованы к тому месту, где он только что корчился в муках. Потрясающе! Значит, теперь он может спокойно обойти их с тыла и ударить? Дьявол, как всегда, скрывался в деталях. Таймер обратного отсчета в интерфейсе, который он вначале не увидел, мигнул и перешагнул минуту. Уже 59. Черт! Надо было торопиться. Скольких он сможет уломать за 50 секунд? Немного. Но теперь, по крайней мере, у него есть шанс. Не раздумывая, Максим бросился прямо на растянутую цепочку врагов, которая сближалась все больше. 10, 20, 45 человек пришли посмотреть на его тело. Жаль вас разочаровывать, но не сегодня. «Ерм! Максимальный заряд! Шрапнель!» — скомандовал парень, просачиваясь между двумя недоуменно оглядывающимися бандитами. «Эти уж точно враги, не гражданские. Таких не спутать». Прицел растянулся в линию, и Макс сфокусировал его так, чтобы достать дальних. А с теми, что ближе, он авось и так разберется. Грохот выстрела заставил обернуться всех. Но не все смогли это сделать. Стрелы промчались по воздуху в десятки раз быстрее звука, и многие уже были мертвы в то мгновение, когда до них дошло произошедшее. Поток игл вырывал целые шматы мяса, ломал кости, пробиваясь насквозь, прошивал черепа, словно бумагу, но стоять остались все равно слишком многие. 30 секунд. Ближайшие противники, побросав факелы, палили в то место, где он был в момент выстрела. Бесполезная затея. Максим уже отпрыгнул на несколько метров и с разбега ударил бандита когтями в горло. Кровь брызнула в стороны, оставляя на прозрачной коже бурые пятна. Но парень, подхватив врага, перенаправил его автомат на строй и дал очередь. Несколько человек упали, сраженные пулями. Остальные поливали бывшего собрата, от которого Макс уже успел отбежать. 15. Он врезался в самую гущу врагов, на ходу выдергивая чеку противопехотной гранаты у неосторожного противника. Они повернулись на движение, но так и не заметили, что граненый металлический шар упал им под ноги. До самой своей смерти. Сокрушительный взрыв сбил снег с веток ближайших деревьев и унес с собой сразу семерых. 5. Придумывать хитрости было некогда. Дергая врагов, он вырывал у них из рук оружие, пользуясь темнотой, заставлял открывать дружественный огонь. Убивал из их собственного снаряжения. 0. Максим физически почувствовал, как слетает маскировка. Участки кожи начали сильнее ощущать холод. Пятна серости быстро росли, охватывая все тело. Не дожал. Сразу два десятка стволов плюнули в него огнем и свинцом. Хорошо, хоть не одновременно. Отпрыгнув за ближайший сугроб, Максим обнаружил, что до сих пор сжимает в руках автомат, отобранный у бандита. Но патронов было немного, и пушка, как назло, только начала перезарядку. Пули противников глубоко входили в снежную толщу. Некоторые даже прошивали насквозь. Чертов голос что-то не договорил. По крайней мере, ситуация хоть и улучшилась, но не настолько. Половину противников, даже больше, он перебил. Но оставалось еще 20 против него одного. Впрочем, жаловаться было бессмысленно. Сосредоточиться, выровнять дыхание, перекатиться. Огонь! Тренировки в училище не прошли даром. Первый враг мгновенно упал на снег, сраженный короткой очередью. Бандиты, сориентировавшись по вспышкам, поменяли прицел. Но Максим уже выкатился с другой стороны от сугроба. Выстрел! С его прокачанным восприятием на такой дистанции было невозможно промахнуться, тем более, что Ерм помогал. И все равно, когда он вернулся за спасительный, хоть и довольно разрыхленный сугроб, с той стороны оставалось не меньше десятка противников. Еще раз. Перекат. Автомат дает первый выстрел, но очередь захлебывается. Глухой удар байка о пустоту. Все, приехали. До перезарядки невидимости 5 минут. Рельсы — минута. Стоит ему высунуться, и он попадет под перекрестный огонь. Ожидая последнего выстрела, когда противники зайдут с боков, Максим, наконец, смог услышать что-то еще, кроме собственного сердцебиения. Вдалеке не прекращалась какофония выстрелов и взрывов. Кто-то сопротивлялся, сражался с бандитами в их собственном лагере. С ужасом он понял, что это могли быть девочки, решившие не сдаваться, а пойти в атаку. Где-то там могла шипеть и кидаться на противников дикая кошка, сосредоточенно стрелять Марина. Возможно, даже Тина пересилила свою неприязнь крови и вступила в битву. Рин, черт его знает, он так и не смог нормально познакомиться с этой девушкой. А он что, будет здесь лежать и покорно ждать смерти, пока они бьются? От одной этой мысли силы вернулись в тело. Выкинув автомат вправо и дождавшись, пока противники начнут стрелять вместо падения, Максим рванул влево. Пара секунд понадобилось врагам, чтобы сообразить, что их обманули. Но этих мгновений парню хватило, чтобы наброситься на ближайшего и ударить его когтями по лицу. Прыжок! Они не успевают среагировать на движение голого парня с бледно-серой кожей. Макс вырывает из рук противника автомат, стреляет в упор в его соседа и отскакивает как раз в секунду, когда пули разрывают тело бандита. Перекат под ноги следующего врага. Удар снизу в пах. Мужчина ревет, как зверь, не в силах сопротивляться. Но следующий уже сделал выбор за них обоих. Макс едва успел заслониться рукой от крупных шаров дроби. Его отбросило назад, а рельса прекратила обратный отсчет буквально на 10 секундах. Черт, забылся. Надо было другой, но уже поздно. Враг с наслаждением передернул помпу, досылая новый патрон. Затвор щелкнул, вставая на место. Темнота будто сгустилась за спиной бандита, подпитывая врага силой. Он уже мысленно попрощался с девочками и своими грандиозными планами на жизнь, когда из этой черноты вытянулась пасть. Острейшие белые зубы щелкнули, срезая голову с тела, как бритвой, и смертельный выстрел ушел в сторону. Бандиты закричали в панике, но жуткая тварь не собиралась отступать. В свете догорающих снегоходов перекатывались толстые чешуйки сросшихся в броню волос. За несколько прыжков она догоняла врагов и убивала их единственным движением, выдававшим идеального хищника. Не обращая внимания на редкие автоматные выстрелы, Химера вырезала всех противников в считанные секунды и остановилась перед Максимом. «Мурка», — улыбнувшись, сказал парень, кладя руку на лоб твари, из пасти которой струилась красная от крови слюна. Животное блаженно закрыло глаза и заурчало. «Прости, некогда расслабляться. Бой еще не окончен».